Культура представляет. Острый сюжет. Следствие ведет Лев Ганкин. Все тайное станет явным. На радио «Культура». Острый сюжет. Криминальное чтиво. Здравствуйте, друзья! В студии Лев Ганкин, а в эфире программа «Острый сюжет». В сегодняшнем выпуске нашей программы вы услышите начало рассказа. Название. «Огненный крест». Автор. Роман Добрый. Это одна из самых ранних попыток литературной обработки записок легендарного русского сыщика Ивана Дмитриевича Путилина. Прежде чем мы приступим к прослушиванию самого рассказа, позвольте мне сказать пару слов об этом замечательном персонаже русской истории второй половины XIX века. Досье. Настоящий русский Нат Пинкертон Иван Дмитриевич Путилин родился в 1830 году в селе Норый Оскол Курской губернии, а в Петербург переехал в юности в поисках хорошо оплачиваемой работы. Семья Путилина жила чрезвычайно бедно. Здесь сыграла свою роль протекция старшего брата Путилина, который устроил младшенького писцом в столичную полицию. Ну а дальше уже сам Иван Дмитриевич, благодаря прежде всего своей недюжинной сметливости, сообразительности и умению доверительно общаться с людьми самых разных сословий, от дворянства до голытьбы, начал стремительное продвижение вверх по карьерной лестнице. Не прошло и 10 лет, как Путилин был начальником петербургской сыскной полиции. Под его началом работали лучшие следователи своего времени, да и сам наш герой принимал личное участие в раскрытии немалого количества громких уголовных дел своего времени. В частности, ему в лучших традициях Шерлока Холмса с помощью одного лишь дедуктивного метода удалось распутать убийство иеромонаха Иллариона, произошедшее прямо в Александро-Невской лавре накануне торжественной литургии, на которой должны были присутствовать вельможные гости из-за рубежа, а также сам русский государь. Проанализировав положение пятен крови и приняв во внимание пропажу небольшого количества золотых монет, Путилин приказал своим подчиненным исследовать окрестные кабаки и найти там человека, у которого ранена правая рука. Вскоре такого человека действительно нашли, и он сознался в убийстве. Несмотря на то, что впоследствии фигура Путилина обросла массой мифологических черт, большинство его похождений, описанных в литературе от романа Доброго до Леонида Юзефовича, основаны на реальных событиях. И в этом Путилин тоже чрезвычайно напоминает знаменитого американского детектива Пинкертона, о чьих расследованиях много лет после его смерти продолжали слагать легенды. Острый сюжет со Львом Ганкиным. Что ж, а теперь предлагаю немедленно приступить к прослушиванию рассказа «Огненный крест». Что характерно, и на этот раз Ивану Дмитриевичу Путилину предстоит расследовать таинственное происшествие, случившееся не где-нибудь, а в монастыре. Причем, на первый взгляд, в нем определенно замешана нечистая сила. Мне бы хотелось рассказать вам о русских писателях, поучаствовавших, так сказать, в литературной судьбе сыщика Ивана Путилина, и о том, какое место в их ряду занимает Роман Добрый. Досье. Первые детективные рассказы с Иваном Путилиным в главной роли вышли в свет ровно через 10 лет после смерти самого героя, в 1904 году. Спонсором и литредактором издания выступил книгоиздатель Сафонов. Это были такие сухие документальные зарисовки нескольких путилинских расследований. Фигура великого сыщика интересовала Сафонова исключительно с деловой точки зрения, поэтому по части литературного стиля ранние рассказы о Путилине, скомпилированные на основе воспоминаний самого следователя, безусловно, проигрывают практически всем последующим детективам нашей скромной путилинианы. Вместе с тем, их информационную ценность трудно переоценить. Достаточно сказать, что уже в наше время писатель Леонид Юзефович продолжал то и дело обращаться именно к сафоновскому изданию и черпать оттуда сюжеты для своих собственных романов об Иване Путилине. Кстати сказать, наш рассказ «Огненный крест» в первое издание не вошел, зато второе издание, дополненное и переработанное, осуществленное Павлом Федоровым, уже содержало и эту остросюжетную историю. Однако рассказывалась она здесь еще от первого лица и не содержала практически никаких лирических отступлений. По предположению некоторых исследователей, эти ранние варианты рассказов о самом себе фактически писал сам Иван Путилин. Отсюда и чеканный полицейский слог, и полное отсутствие каких-то языковых виньеток. А вот первую, по сути дела, попытку провести литературную обработку путилинских записок произвел в первой декаде 20-го столетия именно Роман Добрый. В миру Роман Лукич Антропов. Ему принадлежат переложения путилинских рассказов в духе детектива начала века. Обратите внимание, что в рассказе «Огненный крест» с легкой руки Романа Доброго появляется доктор, друг и соратник Путилина, чей образ, разумеется, целиком и полностью списан с доктора Ватсона. В оригинале никакого спутника при путешествии в монастырь у Ивана Дмитриевича Путилина не было. Я хотел бы завершить тему нашей маленькой путилинианы и поведать вам о том, как образ великого русского сыщика впоследствии преломлялся в русской детективной литературе. Досье. Помимо изданий Сафонова и Федорова, а также рассказов Романа Доброго, следует выделить еще один источник материалов о сыщицкой деятельности Путилина. Это произведения, скомпилированные Михаилом Васильевичем Шевляковым. Неудивительно, что все позднейшие издания рассказов о Путилине стоят на этих, с позволения сказать, четырех китах. Установление точной хронологии выпуска тех или иных рассказов усложняется тем, что дореволюционные издатели нередко переименовывали уже существующие произведения по собственному усмотрению. Скажем, в двухтомнике «40 лет среди убийц и грабителей», вышедшем в 1916 году, рассказ «Безумная месть» опубликован под названием «Кровавая месть страхового инспектора». И это только верхушка айсберга. По понятным причинам, в советский период интерес к Путилину практически сошел на нет. Несмотря на то, что у этого сыщика неизменно положительный образ, все же слишком много пришлось бы вымарывать из его детективных рассказов, чтобы привести их в соответствие с идеалами пролеткульта. Новая же волна интереса к жизни и творчеству Ивана Путилина относится уже к перестроечному и постперестроечному времени. В эти годы рассказы из сафоновского сборника стали в массовом порядке переиздаваться, были осуществлены репринты произведений Романа Доброго. Наконец, в эти же годы свои произведения о Иване Дмитриевиче Путилине принялся создавать Леонид Юзефович, один из лучших ныне действующих детективных писателей России. Большинство его сюжетов основаны на реальных историях из жизни сыщика. Однако здесь мы, несомненно, имеем дело с полноценной художественной литературой, и образ Путилина на страницах юзефовических книг совсем иной, чем в других источниках, и детали расследования писатель нередко выдумывает заново. Программа «Острый сюжет». Слушается дело Романа Доброго «Огненный крест». Часть первая. Ваше превосходительство, милостивый государь Иван Дмитриевич, я решаюсь обратиться к вам со всепокорнейшей просьбой расследовать некоторые таинственные явления, кои за последнее время стали твориться в монастыре, настоятелем коего я состою. По елику вследствие недуга не могу посетить вас лично, убедительно прошу не отказать приехать в нашу обитель. Призываю на вас благословение Божие, с истинным почтением, слуга ваш покорный, архимандрит Валентин. Сего послания от настоятеля известнейшего в петербургского монастыря и началось новое расследование Ивана Дмитриевича Путилина. Я только что вернулся после визитации больных, как услышал знакомый звонок, и вслед за этим моим глазам предстал мой неутомимый друг собственной персоной. К тебе, доктор, к тебе, что не ожидал, устал. Зима же выдалась, будь ей неладно, столько дел, столько дел. Но ведь ты без этого как рыба без воды. Ты прав. Моментами страшно хотелось бы отдохнуть, но при первом намеке на выдающееся дело я встряхиваюсь и бросаюсь на розыски с юношеским жаром и пылом. Нет, видно, Горбатого только могила исправит. Он протянул мне лист плотной хорошей бумаги с вензелями, тисненными золотом, где каллиграфическим почерком было начертано письмо отца-настоятеля архимандрита Валентина. Я быстро пробежал его глазами и положил на стол, вопросительно глядя на улыбающегося Путилина. Он постучал пальцем по золотому вензелю и спросил. Что ты на это скажешь? Ты уже был там? Нет, я заехал за тобой. Если хочешь, поедем вместе. Хочу ли я? Ну, конечно. и мы поехали. Когда мы проходили огромным наружным помещением монастыря, в пространстве которого мог бы уместиться целый уездный городок тогдашней России, нам встретился какой-то не то монах, не то послушник. Он внимательно и зорко оглядел нас, поклонился и мягко вкрадчиво обратился к Путилину. Вы не к отцу ли Валентину, нашему архимандриту-настоятелю, изволите следовать? Да, к нему. А вы почему же это знаете? Отец-настоятель приказал мне поглядывать вас, дабы проводить к нему. У нас здесь долго ли запутаться? Помещение, как изволите видеть, обширнейшее. Пожалуйте. И монах повел нас, идя впереди. Это чрезвычайно любезно со стороны отца Валентина и чрезвычайно глупо. Мы миновали один собор, другой, и вскоре очутились перед огромным белым каменным флигелем, расположенным полуциркулем. Как позволите доложить о вас его высокопреподобие? Скажите, голубчик, что по письму отца Валентина. Мы разделись и вошли в большую комнату. В воздухе пахло каким-то ароматическим курением. Красавицкий лейник скрылся за портьерой из синего бархата и вскоре вышел оттуда обратно. Идут. Юноша бросил на Путилина неуловимо быстрый взгляд своих святительско-подвижнических синих глаз. Добро пожаловать, ваше превосходительство Иван Дмитриевич. К нам подходил, сильно прихрамывая на правую ногу, с высокой палкой с золотым набалдашником в руках, невысокий, довольно тучный старик-архимандрит, прелестной, симпатичной наружности. Благословите, ваше преподобие, а это доктор, мой ближний друг. Я тоже подошел под благословение архимандрита. Вы уж ради бога простите меня, что я дерзнул обеспокоить вас. Но, как изволите видеть, не в силах был сам приехать к вам. Нога от ревматизма застарела, совсем опухла. Вот и отлично, что я захватил с собой доктора, отец Валентин. Он осмотрит вашу ногу и подаст вам помощь. А пока в чем дело? Что у вас тут стряслось в монастыре? Ой, такое дело. Я даже не рискую сказать, что за дело. А именно, виноват. Мы совершенно одни. Там только в первой комнатке келейник мой, послушник Серафим. Как подходит это имя к его наружности? Однако, ваше высокопреподобие, нельзя ли его под каким-нибудь благовидным предлогом удалить на время? Откровенно говоря, я люблю вести разговоры такого рода без свидетелей. После не слишком краткого наставления келейник был отпущен с благословением. Итак, отец Валентин... Настоятель трижды сотворил крестное знамение и вполголоса продолжил свой прерванный рассказ. Извольте видеть, у нас в монастыре появилось привидение. Дней 10 тому назад утром, после службы церковной, явились ко мне некоторые из братьев, они были бледны, взволнованы, да нельзя, и прерывающимся от страха голосами поведали, что все они в разное время ночи, выходя из своих келей в коридор, видели следующее. По коридору тихо, беззвучно, словно плыла фигура человека в сером плаще. Признаюсь, сначала я отнесся к этому недоверчиво. Вот ведь что страх Господен. Полноцы. Может, вам это почудилось? Конечно. Клянемся, клянемся. Мы точно видели. Может же нам всем привидеться одно и то же. Отец Досифей, все может быть. Не нам сие судить. Но молебен с водосвятием, пожалуй, что отслужить следует. Слава тебе, Господи. Молебен был отслужен с присовокуплением особенных чинов всему случаю подобающих. Вдруг на следующую ночь, когда я стал забываться сном после невыносимой боли в ноге, в коридоре раздался невероятно дикий страшный крик. Крик был настолько ужасен, что я, поверите ли, даже похолодел весь и не мог сотворить крестного знамения. Опомнившись, я через секунду, набросив на себя рясу, поспешил в коридор. Серафимушка, келейник мой, тоже бледный со страху, спешил облачиться в подрясник. Когда мы вышли в коридор, во мраке увидели фигуру почтенного старца у стены, фигуру монаха Досифея. О, смотрите, смотрите, на стене. Я глянул и сам задрожал, еле удержавшись на ногах. Глянул и сам задрожал, еле удержавшись на ногах. Привидение в сером плаще с капюшоном? Нет, батюшка. На стене я увидел огненный крест с загадочными буквами и тремя шестерками, а ниже следовала огненная же надпись: «Аще через злато погибель». Скажите, отец Валентин, долго продолжалось это огненное видение? А право не могу вам точно-то определить. Сами извольте понимать, в каком душевном трепете мы пребывали. Так, так, понимаю. Теперь позвольте мне задать вам ряд вопросов. Появление призрака в сером плаще, равно как и огненного знамения, повторялось с той поры? Да, и неоднократно. В различных местах или же только в коридоре? Серого призрака видели только в коридоре, а страшное знамение и в церкви. Когда сопровождаемая мною братья на днях вошла в церковь на утреннее моление, мы ясно увидели на стене сей огненный крест и сии загадочные буквы и слова. Скажите теперь, у вас в обители не находится посторонних людей? Никого. Может ли, например, кто-нибудь ночью проникнуть в монастырь? Нет. Сторожа у нас служат по много лет. Честности и верности они примерны. К нам попасть ночью так же трудно, как и в крепость. Никого не пропустят. Ну, а если... Впрочем, нет, ничего. Скажите, у вас лично не является никаких предположений? Никаких, достоуважаемый Иван Дмитриевич. В том-то и горе, что ума не приложу. Одно скажу. Сердце мое ноет, словно беду какую предчувствует. Монастырь весь в страхе. Отрыть всех взяла. Молиться спокойно не можем. Думал я и порешил к вам за помощью обратиться. Вы человек замечательный, ума проникновенного. Помогите. И еще один вопрос. Сколько хотите, уважаемый Иван Дмитриевич. Впоследствии, может быть, я воспользуюсь вашим обещанием, а сейчас только один вопрос. Слушаю. Батюшка, вы прислали мне собственноручное письмо, или его кто-то написал под вашу диктовку? Серафимушка написал, келейник мой. Ох, простите, старика, промахнулся. Это ничего, ничего. Но я думаю, вы правильно истолковали мою мысль. В данном деле, как, впрочем, и в любом другом расследовании, пользы дела требует временной анонимности и тайны. Понимаю, понимаю. И... целиком с вами согласен, Иван Дмитриевич. Мне бы хотелось осмотреть кое-что. Пожалуйста, пожалуйста, дорогой гостишка. Юж сам проковыляю, сам вас всюду проведу, куда надобно. Мы вышли в переднюю архимандритского помещения и стали облачаться в шубы. Тут вернулся келейник отца Валентина. И ты иди, Серафимушка, с нами. Крючок воротника у шубы Путилина зацепился за его вицмундирный фраг. Будьте добры, голубчик, Серафим, да. Серафим, отцепите, да нет, не тут, вот повыше, вот, вот, а, хорошо, вот тут хорошо. У самой шеи, ой, чуть не у носа самого, ну, вот отлично, так. Спасибо. Мы начали с осмотра коридора, по обеим сторонам которого были расположены кельи монахов. Скажите, Серафим, вы помните то место, где появилось огненное знамение? Вот здесь. Да-да, вот здесь. Путилин близко-близко наклонил лицо к стене, словно стараясь прозреть в ней что-то невидимое. И вы не ошибаетесь, голубчик, именно здесь? Нет, господин, я запомнил хорошо. Отлично, отлично. Ну, пойдемте дальше. Проходя первым коридором, мы уткнулись в стену, в которой находилась небольшая железная дверь, закрытая крест-накрест железными же массивными болтами. Огромный висячий замок висел на скрепах. Что это за дверь? Куда она ведет? Это старинный подземный ход, ведущий в ризницу, находящуюся при главном соборе. Скажите, пожалуйста, отец Валентин, этим ходом когда-нибудь пользуются теперь? Никогда. Вот уже сколько лет он закрыт, как с этой стороны, так и с той, которая ведет из ризницы. Не будете ли вы так любезны, голубчик Серафим, принести мне со стола отца Валентина носовой платок, который я там забыл? У меня сильный насморк. Когда келейник скрылся за проходами коридора, Путилин быстро спросил архимандрита. Скажите, я могу проникнуть туда за эту дверь во всякое время, когда бы мне это не понадобилось? Разумеется, Иван Дмитриевич. Если это вам надо, ключ я имею. Что у вас там находится в ризнице? Виноват, она закрыта и с той стороны такой же дверью? Да, и с той. А в ризнице у нас большие сокровища хранятся. Драгоценнейшие. Золотая утварь, дары царей и вельмож, и иных благочестивых щедрых жертвователей, жемчуга, иные разные драгоценные камни. Какое у нас сегодня число? 4-е. Послушайте теперь меня внимательно, отец Валентин. Сегодня и завтра я буду являться к вам. В каком бы виде я ни приходил, вы должны помнить, что это я. Да. Ничему вы не должны удивляться, поняли? Ровно ничему. Господи, все буду делать, что прикажете. Ой, прям сокрушение. Эдакой напасть. А теперь позовите братья, если не всю, то хоть нескольких. День-день-день пронесся под сводами монастырского коридора звон небольшого колокола, висевшего в углу. Это архимандрит Валентин зывал братью. Почти сейчас же двери всех келий распахнулись, и вскоре коридор заполнился черными фигурами монахов. Все с тревогой и недоумением смотрели на нашу группу. Святые отцы, ваш глубокочтимый настоятель, отец Валентин, поведал мне о тех таинственных явлениях, кои имели место в вашей священной обители. Недоумевающий, старающийся блюсти ваш покой, он решил обратиться ко мне за помощью. Сейчас, исследовав все дело, я пришел вот к какому выводу. Я пришел к тому решению, что ни о каких злоумышлениях здесь не может быть и речи. Все, чему вы были свидетелями, есть козни, происки и проделки нечистой силы. Да. Сатана. Вы заметили это звериное число из Апокалипсиса? 666. Кто, кроме сатаны, знает чудодейственную силу этого каббалистического числа? Поэтому вот вам мой совет, отцы. ночью старайтесь не выходить из своих келей в коридор, дабы не устрашаться духом. Я уезжаю, ваше высокопреподобие, благословите, молитесь, и все наваждение пройдет. Моя помощь здесь бессильна.